Вместо крови тишина, ты царапаешь ногтем. Я не помню, как назвать, только мы с тобой вдвоем. Это небо тут и там, не прибавить, не отнять. Облака да облака, больше нечего терять. Паспорт серии КБ, вспомнишь номер, не молчи. Будто шпарит на трубе, буги-вуги, блюз в ночи. Засмешалась пополам, мальчик Кришна и змея. Я не помню ничего, не помнишь ничего. Давай закурим и назад по полстакана и обратно. На-на-на-на-на. Царапаешь ногтем, я не помню, как назвать. Только с тобой вдвоем. Это небо тут и там, не прибавить, не отнять. Облака да облака, больше нечего терять. Вертикальные зрачки, лицом белые, как мел. И без видимых причин